Глава 28. Центральный Инбракар, 2061 год по земному летоисчислению. Свет ударил в глаза Хаенали уже после второго восхода, и она проснулась. Отвернувшись от света, она посмотрела на еще спавшую Пуску. «И как же я скажу Софии?» — ощущая свое несчастье, спросила она себя. Первая мысль этого дня совпала с последней мыслью дня вчерашнего. Сев, она осмотрела себя и скривилась. Шерсть на теле испачкалась и свалялась, зубы ныли, голова тоже. «Ох, Исаак!» — подумала она безрадостно, медленно вставая, по одной протягивая затекшие конечности. В голове было пусто, как на уходившей вдаль на восток равнине. Сиреневые цветочки, на покрывавшей ее невысокой траве, поблекли в ярком свете полного дня. «Сипаш, Пуска!» — проговорила Хаенала. «Просыпайся!» Пощупав вокруг себя хвостом, она шлепнула Пуску по попе. Та отмахнулась. «Пуска!» — воскликнула Хаенала более настоятельным тоном, не смея повернуть голову, чтобы не потерять ниточку запаха. «Он жив! Я чую его!» Рунау торопливо перекатилась на ноги. Посмотрев в том же направлении, что и Хаенала, Пуска не увидела никого. «Сипаш, Хаенала!» — сказала она усталым голосом. «Там никого нет!» «Исаак там!» — настаивала Хаенала, попытавшись наскоро стряхнуть засохшую грязь шерсти. «Все зависит от ветра, но это думает, что он идет на северо-восток». Пуска не смогла найти поблизости ничего полезного, за исключением нескольких покрытых плодами синтарон и небольшого участка, поросшего сладким листом, вполне годящимся на приличный завтрак. «Сипаш, Хаенала, пора поворачивать домой!» «Нам нужно сначала догнать его». «Нет», — возразила Пуска. Потрясенная отказом, Хаенала обернулась к Пуске, обнаружив на ее лице равную смесь скептицизма и сожаления. «Не надо бояться», — начала она. «Я ничего не боюсь», — откровенно произнесла Пуска, слишком уставшая для любезностей. «Я больше не верю тебе, Хаенала». Последовала неловкая пауза. «Сипаш, Хаенала, это думает, что ты ошиблась в этом с самого начала». Они долго смотрели друг на друга. Более не сестры, почти незнакомки. Молчание нарушило Хаенала. «Хорошо», — проговорила она ровным голосом. «Это пойдет дальше одна. Скажи Фея, что это найдет Исаака, даже если для этого придется дойти до моря». Когда звуки следов уходящей Пуски затихли вдали, Хаенала зажмурилась и представила себе след. Нечеткий и широкий на вершине, сужающийся к основанию в точку, которую она найти не могла, однако могла судить о ней по углу. Не обращая внимания на то, что Пуска сдалась, она произнесла вслух. «Он там!» и последовала за столпом его запаха в глушь. В несколько первых часов ветер играл со следом, и ей пришлось дважды возвращаться назад, чтобы найти то направление, в котором оставленный им на земле запах будет сильнее. Но солнце карабкались вверх, ветер стихал, и она набралась достаточно опыта, чтобы определять нужное направление, чуть повернув голову. Равнина, однако, оказалась не пустой, как ей сперва показалось. На самом деле она была изрезана узкими ручьями, полными воды после вчерашнего ливня. По берегам многих ручьев росли кусты, покрытые сиреневыми плодами, которые Исаак ел, что она обнаружила, обследовав его помет. Хаенала почти постоянно была голодна и потому внимательно осматривала по пути берега, на которых можно было вытащить из нор неизвестную ей мелкую живность, зацепив ее когтем или выкопав. Однажды в жару, усталая и грязная, она забрела в воду и уселась на каменистом дне ручья, надеясь на то, что рожденный дождем поток смоет с нее грязь и охладит. К ее удивлению, когда она откинулась на хвост и расставила ноги, в пах ее ткнулась какая-то водоплавающая живность. «А вот и манна небесная!» — воскликнула она и рассмеялась, обратившись лицом к солнечному свету. Здешние края были полны чудес. Теперь она могла видеть мир от одного его края до другого, и на шестой день пути, увидев, как встают и садятся светила, наконец поняла, почему меняется цвет неба. Удивляло и собственное тело. С детства обитавшая в густом подлеске, она не имела никакого представления о том, насколько легок ее природный шаг. Сам ритм ровного движения пел в ее ушах. Стихами ходьбы, безмолвного пространства, цели. Перейдя на парящий кентр, держа хвост параллельно земле, она впервые познала равновесие и скорость, точность и изящество движений. Однако нужды торопиться не было. Она догоняла Исаака, зная, что он жив и здоров. И при этом знала, что он счастлив, как и она сама. Она позволила себе отдохнуть целый день возле ручья, в неглубоких омутах которого обнаружила сотни гнезд, полных какой-то едва проклюнувшейся мелюзги, которую беспечные родители оставили без присмотра, и в ту ночь уснула с полным животом, зная, что Исаак недалеко, что она сможет найти его даже в дождь, и проснулась на следующее утро, чувствуя скованность в мышцах, но веселая. Она нагнала его около полудня. Он стоял на краю карниза, пересекавшего равнину, разделяя ее на две части, так что восточная была ниже западной, на высоту рослой Вралии. Исаак ничего не сказал, но когда она остановилась в 60 шагах от него, широко распростер руки, словно обнимая лежавшую перед ним пустую полноту, не вращаясь, чтобы свернуть мир в пятно, но поворачиваясь с экстатической неспешностью, дабы объять его, увидеть его целиком». Совершив полный оборот, он встретился с ней глазами и провозгласил: «Ясность!» «Да!» — восторженно согласилась она, на мгновение познав все укрытое в его загадочном потаенном сердце. «Ясность!» Он чуть пошатнулся, ногой высокий и бесхвостый. Хаенала следом за ним обратила свой взгляд к высокому небу. «Красное небо безвредно!» объявил он, сделанный отвагой, даже не зная, насколько он ошибается. А потом, не сразу, моргая и начиная дрожать, произнес: «Я не вернусь назад». «Я это знаю, Исаак», — проговорила Хаенала, приближаясь к нему. «София и Руна забыты, вся ее прежняя жизнь отодвинута невесть куда». «Я понимаю». Он замолчал, что было неудивительно, однако, подойдя ближе, Хаенала утратила покой. Тело Исаака побагровело, обрело цвет крови. Несчастная белая кожа его покрылась волдырями и опухла. «Отчего же это с ним произошло?» — задумалась она, поникнув ушами. Он сел возле двух составлявших всю его собственность предметов, планшета и потрепанной синей шали, но не стал набрасывать ее на голову, как делал в лесу, где плотный полог листвы защищал его от воздействия солнца. «Это все». Услышала она два произнесенных им слитно слова. Не зная, что еще можно сделать, она ощутила потребность спросить, не голоден ли он. «Сипаш, Исаак, есть хочешь?» И обругала себя за бестолковость. «Слышишь?» — спросил он, дрожа, заметно напрягаясь всем своим узким, почти безволосым телом. «Музыка!» Хаенала не шевельнулась, парализованная видом гноящихся болячек, запахом порчи. «Слышишь?» — настаивал он. Получив подобный приказ, она замерла, наставив уши. Прямо над головой какое-то крупное существо медленно взмахивало крыльями, пытаясь попасть в восходящий воздушный поток, чтобы тот повыше поднял ее над краем уступа. Внизу, у основания его, плеск воды сопровождал грозное мычание, потихоньку превратившееся в довольное хрюканье или громогласный визг. На западе певучие голоса каких-то стадных животных поддерживали единство стада. Длина шеи и члены его паслись, пригнув головы к земле. Поближе какая-то мелюзга скреблась. В траве свистел ветер. Взгляд ее привлекли к себе негромкие щелчки. Это лопались стручки неведомого растения под воздействием должной температуры или влажности, расширявшей или сокращавшей их клетки. «Божья музыка!» — выдохнула Хаенала, ощущая, как отдается в ее ушах собственное сердцебиение. «Нет», — возразил Исаак, — «слушай, здесь есть другие певцы». «Другие», — повторила она, наконец уловив ноты вечернего канта, тонкие и далекие, уносимые обрывками по прихоти ветра. «Другие певцы. Джанада». «Жената!» Оперев на тонкие руки жуткий предательский вес вдруг внезапно отяжелевших собственной головы и плеч, Исаак взглянул за край обрыва. Увидев его сосредоточенным и не обращающим внимания на состояние собственной поврежденной кожи, Хаенала подобралась поближе к краю обрыва, внимая хорошо известные мелодии, неуверенно исполнявшиеся двумя голосами в незнакомой ей, но тем не менее прекрасной манере. «Смешанная толпа», — подумала Хаенала, глядя сверху на сборище. Жена Ата и Руна в удивительном сочетании возрастов и полов. Младенцы Джанада ехали не на плечах своих отцов, но на плечах женщин Руна, державшихся вместе, заткнув уши, чтобы не слышать песню. Среди них находилось и несколько персон, одетых и прикрытых вуалями. Потом она заметила певцов, мужчину в металлической одежде и мальчика, немного младше ее самой. В душе взорвалось недовольство. Она хотела быть здесь вдвоем с Исааком. Одинокий камень рядом с одиноким камнем. Она хотела каждый день задавать ему один единственный вопрос, и пока вращается мир, обдумывать его ответ. Она хотела узнать, что он слышал по пути, узнать, была ли поэзия и в его ногах, и что рычал бессловесный ветер в его небольшие уши. «Рано», — подумала она, тревожась, — «я не хочу никаких чужаков». В точности такая мысль посещала в данный момент Шетрила Акса, уловившего женский запах и вовремя посмотревшего наверх, заметив там еще одного беженца, взиравшего вниз с уступа, разделявшего пополам травяную прерию. «Не надо», — подумал он, обращаясь к тому божеству, которое способно услышать его в данный момент, — «не надо мне никаких чужаков». И словно бы под влиянием его мольбы, непокрытая голова девчонки исчезла. При всем том, Шетрилакс настолько был выведен из равновесия ее нежданным и нежелательным появлением, что запнулся на завершающей строфе вечернего канта, таким образом заслужив очередную наглую хмылку своего племянника Атаанси. «Я никогда не хотел ничего подобного, ты самодовольный юнец!» — хотелось Шетри рявкнуть в лицо Атаанси. «Забирай этот проклятый доспех, мою упрямую сестру и эти несчастные канты, и сами топайте дальше, и пусть Стис пляшет на ваших костях». К данному дню Шетрилакс пропел вечерний кант все 10 раз. Таким было отнюдь не случайно точное число дней, которые он вел на север свою небольшую толпу женщин и детей. Что бы там ни думал его наглый племянник, Шетрилакс никогда не воспарял мыслью ни к чему другому, кроме тихой жизни аптекаря, специализирующегося на каноне Сти. Более того, до того мгновения, когда новый ученик не известил Шетри, что его второродная сестра Таана Лакс Уэрат с приснами только что появилась возле ворот, сам он как-то не задумывался об восстании на юге и, безусловно, не думал, что оно затронет его. Появляться поблизости было позволено только наемным руна. Подобные шетри-адепты жили просто, провиантом их снабжали родственники, приношения которых иногда дополняли дары тех, кто надеялся получить лекарства от предположительно неисцелимых и считающихся ненаследуемыми болезней или травм, сочтенных достаточно легкими, чтобы их можно было лечить, не прибегая к крайней мере. Время от времени вдовы покупали право приготовиться к чистой смерти заводным обрядом. Во всем прочем, адептов оставляли в покое, что полностью устраивало Шетри. «Наш брат Нраил был убит в бою», — без предисловий сообщила ему Таана, когда он представился ей 10 дней назад в приемной для посетителей. «Все его люди убиты, мой муж тоже». Шетри тупо смотрел на нее какое-то время, надеясь, что сестра вместе со своими людьми окажется всего лишь необыкновенно убедительной галлюцинацией. «И зачем ты говоришь мне это?» — думал он. «Уходи!» «Я не могу путешествовать в одиночестве», — настаивала на своем Таана, невзирая на тот факт, что самостоятельно добралась в такую даль без сопровождения взрослого родственника мужского пола. «Север можно защитить. Ты обязан отвезти нас туда». «Это невозможно», — пробормотал он, едва сумев заговорить, и поднял вверх когти, окрасившиеся во время обряда, который ему пришлось прервать из-за появления Тааны. Шетри только недавно освоил канон в полном объеме, однако еще не выработал стойкости к парам, используемым во время водного ритуала. «Зелья будут действовать еще несколько дней», — проговорил он, моргая. От сестры пахло дымом. Длинная до пят вуаль была испачкана. Прошитая серебряной нитью ткань заканчивалась сеткой, и узор ее, на взгляд Шетри, как будто бы шевелился. «У меня визуальное расстройство», — проговорил он. «Это твой долг», — повторила она. «А что ты скажешь о долге брата твоего мужа?» «Убит», — проговорила она, не отягощая его или себя излишними подробностями этого факта, способными нарушить хрупкий покой. «Теперь ты являешься регентом при моем сыне. Никого больше нет. Доспех принадлежит тебе, пока Атаанси учится». «Я уже взрослый», — огрызнулся мгновенно обидевшийся 15-летка Атаанси. «Это оскорбление. Мы будем драться, дядя». Немедленно развернувшаяся Таана отвесила сыну оплюху, удивив этим поступком сына и дядю, а также себя саму. Атанси нарушил тишину, хлюпнув носом и зарыдав. «Возьми себя в руки», — приказала Таана уже собственным голосом. «Если ты ослабеешь, расслабятся и все остальные. Пойди посиди с сестрой». Далее она повергла адептов, наблюдавших с вполне благопристойного расстояния, в еще большее изумление тем, что обеими руками подобрала вуаль и откинула ее с лица, чтобы красноречиво посмотреть на своего уцелевшего брата. «Смотри сюда», — отрезала она. «Скажи, оставила бы я родные стены, если бы мою честь мог кто-нибудь защитить? Шетри, ты теперь регент», — проговорила она тоном, который он имел полное право истолковать как убедительный. «Доспех в фургоне». Посему он стащил с себя свой простой серый балахон, отложил его в сторону и постарался припомнить знания, которым без особого интереса внимал когда-то в качестве молодого рештора, наделенного сомнительным рангом. В результате воздействия зелий или по простой забывчивости он не мог вспомнить, как надо надевать доспех. Униженный, с покрасневшими глазами, Атанси пытался найти утешение в насмешке, для чего поворачивал не с той стороны поножи для своего злосчастного дяди, развеселив тем самым камердинера Руна, застегивавшего пряжки. «Нам придется идти. Надень сапоги», — приказала ему Таана, пока он возился с кирасой. Все судоходные реки к югу от Маарла теперь полностью контролировались мятежными Руна. «И возьми с собой мазь от ожогов». Шетри был еще слишком одурманен и не сумел сказать, что ноги его привыкли к ходьбе. Он подолгу ходил каждый день, собирая психотропные травы и минералы, которые можно было растирать, как пигменты для красок. Он даже не подумал спросить, кто обжегся. Так Шетри Лаакс начал свой путь на север посреди ярких ореолов, окружавших каждый твердый предмет, номинально командуя двором своей сестры, но на деле следуя указаниям служанки Руна, знавшей дорогу и фактически возглавлявшей путь. «Фарс», — думал он на каждом шагу в первый день своего похода. «Какой нелепый фарс!» Однако, проведя под открытым небом полный второй день пути, Шетри понял достаточно много, что позволило ему оценить немногословную отвагу своей сестры. Узнал он и о том, зачем понадобилась мазь от ожогов. Таана оставалась в своем пылавшем владении до последнего мгновения, собирая своих людей и организовывая их уход при свете пожара с отвагой, рожденной отчаянием. Подожжен был весь город, даже кварталы, населенные слугами Руна, чью доброту и привязанность Таана воспитывала в расчете на то, что однажды война сама придет к ней в дом. Она и ее дети остались в живых только благодаря слугам Руна, вывезшим остатки семьи в фургоне с двойным дном, давным-давно приготовленном для такого случая, внешне груженным награбленным добром, но на деле провиантом и семейными ценностями, в том числе помятым и покрытым копотью доспехом Нраила. Известная служанке едва заметная дорога пролегала мимо догоравших руин нескольких других городов. Ни одного из мужчин Женаата старше 16 лет не осталось в живых. Только время от времени им попадались на пути плачущий ребенок или голодная женщина. Некоторые из них страдали от ожогов, слишком тяжелых для того, чтобы их можно было спасти. Таким Шетри даровал покой, а потом сжигал тела на кострах, воспламененных от угольев их собственных домов. Остальных, как и сестру, он лечил от ожогов. А Таана принимала всех и каждого в свой походный обиход, не считаясь ни с происхождением, ни с рангом. «Еще одного мы не прокормим», — говорил Шетри всякий раз, когда очередной беженец пополнял его отряд. «С голода не умрем», — настаивала Таана. «Голод еще не самое страшное». Однако продвижение их замедлилось, и они собрали больше народа, чем можно было прокормить припасами из фургона. Ночи беженцев наполняли кошмары. То одному, то другому снился пожар. Их крики будили остальных. Днями борьба усталости и страха определяла скорость движения. На пятый день голова Шетри прояснилась, и он осознал, что можно прирезать одного из пришлых Руна. На девятый день они бросили фургон. Теперь все, слуги и господа, что-то несли. Кто ребенка, кто пищу, кто нужные в пути вещи. Теперь, после стольких дней бегства, но так и не достигнув безопасного места, маленький отряд ощутил, что количество в нем руны и жената опасно неуравновешено. Чем больше беженцев принимала Таана, тем медленнее они шли и тем чаще приходилось им убивать. Предшествующей ночью еще двое слуг Руна бежали из лагеря. «На такой скорости мы никогда не доберемся до Инбракар-города», — подумал Шетри, глянув наверх, на край обрыва утеса, за которым пряталась неизвестная девушка. Он повернулся к сестре, надеясь, что та не заметила новую беженку. Однако Таана уже стояла, сбросив на плечи вуаль и наставив вперед уши. «Приведи ее», — сказала Таана. «Скоро стемнеет». «Значит, ступай за ней прямо сейчас». «Спускайся вниз, девушка», — крикнул Шетри, повернувшись лицом к утесу. Ответа не последовало. Он посмотрел на сестру, ответившую ему бескомпромиссным взглядом. «Ну ладно», — пробормотал он, поманив к себе камердинера движением уха, чтобы тот помог ему вылезти из доспеха. Таана заслужила повиновение, и Шетри, не слишком знакомый с правилами лидерства, предоставил его сестре. Освободившись от веса доспеха, он направился по руслу реки, ступая осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания пары кранил, фыркавших и возившихся на мелководье вверх по течению, а потом остановился и посмотрел вверх, на край обрыва, за которым в последний раз видел эту необычную девушку. Уступ не был отвесным. Отваливавшиеся от него каменные блоки спускались к воде, образуя некоторое подобие лестницы на первых двух третях подъема, после чего уступали место вертикали, на глазах превращавшейся в отвесную. Простое ожидание нелепой смерти пару раз уступило место почти полной уверенности в ней, так что Шетри Лакс находился в особо неприятном расположении духа. Одновременно пребывая на середине, во всяком случае, масштабного и почти всеобъемлющего искреннего проклятия, призывавшего мор, увечья, скорби, понос и чесотку на всякую живую тварь, обитающую к востоку и западу от реки Пон, когда перед ним возникло лицо, которое вполне способно оказаться ничем иным, как следствием воздействия одного из наркотиков школы Сти. «Не упади», — посоветовала ему девица, когда он оказался на краю уступа, ощущая, как алчут его легкие и ступни. Первые — воздуха, а вторые — опоры. Какое-то время он в ошеломлении взирал на эту молодую особу, находившуюся не просто без вуали, но в полной наготе. Смущенный превыше всякого описания, он, наконец, отвел глаза от зрелища только для того, чтобы узреть сидевший на земле рядом с ней некий безносый, безхвостый, покрытый язвочками продукт нездорового воображения. «Брат этой болен», — пояснила девица. Шетри внимал ей, развесив уши, и не сразу заметил, что пошатнулся. Резким, но не изящным движением он восстановил равновесие, опершись на корявый куст, росший горизонтально из трещины в камне, и без всякой задержки перепрыгнул на край обрыва. «Госпожа моя!» — упав на живот, выдохнул он краткое приветствие. «Твой брат?» — девушка смотрела на него, не понимая. «Твой брат?» — повторил он на кухонной руанже. Она ответила жестом, подняв подбородок. Скорчившийся, скрестивший ноги, обхвативший себя костлявыми руками брат, очевидно, был заживо освежован на редкость неумелым охотником. Крошечный нос его Шетри заметил, подойдя поближе, но все остальное тело чудища было воспалено и покрыто волдырями. «Он слишком плох», — обратился Шетри к девушке, усталым движением поднимаясь на ноги. «Этот подаст ему покой». «Нет!» — воскликнула девица, когда Шетри зашел за спину бедной твари и поднял за маленькую челюсть ее голову, чтобы разорвать горло. Шетри замер. Невзирая на не слишком высокий рост, она вполне могла перекусить ему горло, а Шетри за последние годы даже не боролся ни с кем. «Уходи прочь!» — приказала она. «Оставь нас в покое!» «И что это произошло со всеми женщинами на этом свете?» — спросил себя Шетри. Задержавшись на мгновение в прежней позе, он с великой осторожностью отнял ладони от горла неведомой твари и попятился. «Моя госпожа, не смею представить себе ничего более желанного, чем исполнять твои приказания», — обратился он с особым почтением к этой голой сучонке. «Но кем бы ни являлось это существо, оно умирает. Позволишь ли ты своему брату страдать?» Яростный взгляд не смягчился, и Шетри начал подозревать, что девушка не поняла ни единого произнесенного им слова. Обратившись к сохраненным в памяти с детских лет обрывкам руанжи, он попытался как можно понятнее передать смысл своего вопроса. «Это не хочет, чтобы он страдал. Это хочет, чтобы он жил», — — объявила девица с ядом в голосе, на взгляд Шетри, совершенно излишним в такой ситуации. «Хорошо, выбирай», — хотел уже сказать Шетри. «Ты можешь выбрать или одно условие, или другое». Он для пробы огляделся по сторонам и с некоторым удовлетворением заметил неяркую трепещущую ауру над всеми голубыми предметами, к числу которых относились и странным образом небольшие глаза брата, что показалось ему чрезвычайно, пусть и временно, обнадеживающим фактом. Возможно, этот брат нереален, а заодно с ним и девица. Впрочем, та она ее видела. Шетри со вздохом выпрямился, осторожно отошел от несчастной ободранной твари и приблизился к краю уступа, чтобы посмотреть на свою сестру. «Что там у тебя?» — окликнула его снизу Таана. «А не хочешь ли ты сама подняться сюда и посмотреть?» — бодрым тоном предложил ей Шетри, даже не пытаясь изображать из себя начальство. Раздевшаяся для подъема до нижней рубашки, Таана уже скоро оказалась на вершине уступа. Шетри тем временем невозмутимо сидел невдалеке от девицы и ее, как она настойчиво уверяла, брата, негромко произнося 1-2 куплета для Сти. И, к его полному блаженству удовлетворению, лицо его сестры вытянулось точно так же, как только что его собственное. Таана восприняла ситуацию с восхитительной расторопностью домовладелицы из среднего класса, привычной к приему неожиданных гостей. «Достопочтенные гости», — произнесла она, поднимаясь на ноги и обращаясь к новоприбывшим со всей учтивостью, с какой обращалась ко всем беженцам, встреченным по пути на север. Девушка с опаской посмотрела на нее. «Если это угодно вам, приглашаю присоединиться к моему двору и дому и поступить под защиту моего господина-брата». Повернувшись к Шетри, Таана негромко добавила. «Постарайся, монстр должен выжить». Требование было совершенно неразумное, однако в погасающем свете второго из солнца Ракхата Шетри Лакс сделал все возможное для этого. То есть сделал немногое. Подозвав к себе служанку Таны, он велел ей принести самую чистую спальную подстилку, какую только удастся найти, а также найти у беженок лишнюю нижнюю рубашку. «Нет», — поправил он себя, вспомнив про наготу новой девушки, — «найди две рубашки, а не одну». Но прежде чем подниматься, намочи одну из них в реке. Только пусть она останется чистой. И принеси мне все мази. Ожидая, он тщательно осмотрел монстра, но не прикасаясь к нему. Они с Таной почти ослепли к тому времени, когда Рунао поднялась наверх. Но к этому времени Шетри уже составил план решения. «Положи эту особу на подстилку, но не прикасайся к ее коже», сказал он служанке, не позволяя ей запаниковать. «Затем осмотри это целиком и сними с тела любую грязь и листья, но будь осторожна». Он подождал, рассчитывая, что жалкое создание завопит, но монстр молчал. «А он еще живой?» — обратился он в темноту, не решаясь расходовать свой драгоценный запас лекарств на труп. «Жив!» — донесся до него голос служанки. «Что ты делаешь?» — встревожилась новая девушка. «Скажи это, и что ты делаешь с ним?» Служанка молчала, не зная, кого теперь слушать. «Скажи ей, детка», — усталым голосом проговорил Шетри, выжидая, пока прекратится гомон. «Хорошо», — сказал он тогда Рунао. «Аккуратно разверни вогнутую серебряную лопаточку. Только не прикасайся руками к широкой части. С помощью ложечки нанеси мазь на все его тело. Очень тонким слоем, понятно? Держи ложечку круглым донцем к больному, но так, чтобы ее края не касались кожи. Когда все тело его будет покрыто мазью, прикрой его влажной рубашкой, дитя. Сегодня ночью ты будешь поливать его свежей водой, поняла?» Сделав все возможное, Шетри Лакс покорился дневной усталости и отошел ко сну, надеясь, что, проснувшись утром, сможет весь день посмеиваться над абсурдностью снов, посланных Сти. Когда Исаак открыл глаза, утренний кант уже почти завершился, а в воздухе плавал запах жареного мяса. «Они убили Рунао», — прошептала Хайнала, — «и едят ее». «Все едят», — даровал Исаак бесстрастное оправдание поступку. Однако она настаивала. «Нет, это неправильно. Съедобного много». Исаак прислушался к канту, а потом уснул. «Попробуй вот этого», — сказала Хайнала, когда он проснулся в следующий раз. Она сидела рядом с ним, но так, чтобы он ее не видел, и указала ему на чашку с отваром, стоявшую неподалеку. Он отвернулся. «Все едят», — напомнила она ему. «Шетри говорит, что мясо укрепит тебя. Некто поймал это мясо сама. Оно не руна». Исаак сел. Все вокруг изменилось. Теперь они находились внизу, а не наверху, под навесом, устроенным из ткани, прошитой серебряной нитью. Приятный цвет. Было тихо. Руны держались поодаль и говорили негромко. Его прикрывало нечто влажное. Кожа его сделалась скользкой и блестела. Поскольку никто не говорил, он сумел осмыслить все это. Скользкий состав холодил кожу. «Планшет?» — спросил он у Хаеналы. Это была с ним осторожно. Краем глаза он заметил ее движение. Планшет стоял невдалеке на плоском камне. Исаак выпил отвар, снова лег и проговорил. «Мы останемся с этими людьми». После неуверенной паузы Хаенала произнесла. «До тех пор, пока силы не вернутся к тебе». «Они поют», — сказал Исаак и уснул. «Откуда тебе это знать?» — возмутился Атан Сейрат, не сомневаясь в том, что мать говорит сущую нелепицу. «Ты был еще слишком мал, чтобы помнить. Высочайший однажды проезжал через нашу резиденцию с инспекционной поездкой. Жуткий человек. Но когда он посмотрел на меня, это были глаза Бога. У нее такие же божественные глаза», — настаивала Таана Лаксуэрат, но так, чтобы ее не слышали руны и прочие беженцы. «Эта девочка принадлежит к роду Китхери». «И скитается в здешней глуши одна, в обществе подобного чудища?» — воскликнул Шетри. «Голая и говорящая только на Руанже?» Он предпочитал придерживаться своего первого впечатления, говорившего, что он снова галлюцинирует, и никак не мог полностью отказаться от этого мнения. «У изменника была дочь Аджхала Акитхери, родившаяся 16 лет назад», — подчеркнула интонация Таана. «Как ты не понимаешь, ее воспитали руна на юге. Бесхвостый монстр — это один из иноземцев». Атаанси открыл рот, чтобы снова спросить, откуда она знает. Не позволив ему заговорить, Таана произнесла. «Я слушала концерты Высочайшего и знаю, а...» Она помедлила, сразу смущенная и возбужденная упоминанием этой поэтической темы. «И знаю о подобных вещах». Если ее сын и ощущал желание прочитать матери лекцию о благопристойности, постановка ушей дамы заставила его передумать. «Но тогда, — сказала Танси, — нам следует казнить их и доставить их ароматические железы в Анбракар. Никто не отменил указы о казни Безымянного и всего его клана, и всех иноземцев за компанию». К удивлению мальчишки, мать не стала сразу соглашаться с ним. «Поторопись мгновение, и всю жизнь сожалеть будешь», — проговорила она, подумав, задумчиво глядя на сына. «Кажется мне, Атанси, что тебя пора женить». Шетри Лакс был уже уверен в том, что сестрица более ничем удивить его не может. Атанси рад, — заметил он с восторгом, — еще был способен на это. «На ней?» — взвизгнул парень. «Она же Вахаптаа! Ей вынесен смертный приговор, ее дети будут...» «Рождены во время, когда не существует ничего определенного», — договорила за него мать. «Она принадлежит к боковой линии дома Хлавины Китхери, для которой порядок наследования еще не установлен. Как знать, разве порок не способен превратиться вдруг в достоинство? Китхери изменил все порядки, и она не может оказаться первой среди племянниц в очереди на престол», — отметила Таана. «Девица невелика ростом, но хорошо сложена и находится в нужном возрасте». Протесты Атаанси в данный момент обрели силу. Его добрый дядя получил возможность какое-то время насладиться драмой, радуясь, что о нем надолго забыли. Однако покой его оказался недолгим. «Похоже, что Атаанси слишком брезглив и разборчив для того, чтобы покрыть Вахапта самого благородного и древнего рода», — невозмутимо промолвила Таана Лаак Суэрат и с бесстрастным прагматизмом перенесла свое внимание с сына на брата. «Но, может быть, ты проявишь желание возобновить род Лаакс, теперь, когда наш брат и члены его семьи мертвы?» Наставив уши, Таана дожидалась ответа. Которой не последовало, ибо Шетри Лаакс занимался безмолвной переоценкой собственной способности к удивлению. Поднявшись, Таана посмотрела на обоих пришельцев, укрывшихся под навесом из ее собственной посеребренной вуали. «Что касается иноземного монстра, — продолжила Таана, — он может пригодиться в качестве заложника, если дела на юге пойдут слишком плохо». Чем самым окончательным образом завершила дискуссию. «Некто считает, что твой брат очень хорошо поет», — сообщил Шетри Лаакс девушке на следующий день во время утренней прогулки. Он не стал говорить ей, что ее собственный голос не менее прекрасен. Его до сих пор смущало, что она позволяла себе петь канты, хотя Таана и сказала ему, что при дворе Кетхери такое теперь считается допустимым. Его чистый и приятный голос обладает нездешним чужестранным звучанием, подсказала Хайнала, улыбнувшаяся, пока Шетри анализировал словосочетание, а потом моргал, усваивая его смысл. «Исаак любит музыку, как ничто другое. А что вы с ним поете после кантов?» «Шма, песню народа нашей матери». Шетри уже прекратил пытаться понять представление Хайнала о родстве. Музыку, с другой стороны, он ценил. «Она прекрасна». «Как и ваши песни». Она умолкла и не сразу продолжила. «Некто благодарит тебя за то, что ты пел Исааку. Канты Сти успокаивают сердце. Это жалеет о том, что не понимает слов, однако и мелодия прекрасна». Шетри пропустил шаг, собираясь задать вопрос, смущавший его. «Как может Исаак запомнить сказание, всего один раз услышав его? Некто учил несколько лет». Он отвернулся в смущении. «Он учился искусству запоминать, или в клане вашей матери все такие?» «Наша мать говорит, что ум Исаака устроен иначе, чем у всех остальных. Исаак не будет похож на кого-то еще, даже если окажется среди своих». «Генетический каприз», — предположил Шетри. Однако она и не поняла его. Хайнала знала вечерние канты, однако почти не была знакома с современным ксан, а в Руанже, похоже, идеи просто-напросто не существовало. Умолкнув, он принялся изучать невысокие кустики, попадавшиеся вдоль пути, отмечая и росшие вокруг травы. И один раз, и даже наклонившись, срезал стебелек жар травы, который лечит лихорадку, и вдохнул ее аромат. Он был рад этой возможности отвлечься и еще более рад от того, что девушка эта не относилась с пренебрежением к мужчине, знающему толк в растениях. Пока Таана не предложила ему взять за себя эту девушку, Шетри никогда во всей своей жизни не помышлял о супружестве, даже наедине, даже после того, как узнал о смерти Нраила и его наследников. Он знал, что Хайнала еще молода, но сам ощущал себя в мире новорожденным. Интересно, переговорила ли с ней об этом Таана? Он не знал, как устраиваются подобные вещи. Он родился третьим, и подобные заботы для него не существовали. «Хайнала. Странное имя», — проговорил Шетри. Эту назвали в честь женщины, которой восхищался ее отец. Получалось, что она не скрывала, но не открывала свое происхождение. Возможно, она считала его очевидным. И действительно, таковым его считала Таана. Или, быть может, она уже все сказала самому Шетри, однако он не владел в совершенстве ее руанжой и упускал из вида некоторые тонкости. Душа ее казалась ему подобием цветного стекла, пропускающего свет, но непрозрачного. Он со смущением осознал, что то и дело разглядывает ее. Она не захотела пользоваться платьем или даже вуалью, и исходящий от нее запах опьянял. Шетри посмотрел на оставшийся вдалеке лагерь его сестры, поставленный на скорую руку и грязный после ночного дождя. Очень скоро ему придется спросить ее о том, что для нее лучше — ходить голой или голодной. Камеристка была теперь наименее ценной из всех Рунао, а учитывая, что Таана уже отказывалась от вуали, похоже было, что время одевальщицы было уже на исходе. «Нам надо спешить в Анбракар-город. Таана опасается, что нас могут не пустить туда, если в городе собралось уже слишком много беженцев», — сказал он Хайнале, когда они пошли дальше. «Что вы будете делать, когда язвы Исаака заживут?» Хайнала уклонилась от прямого ответа. «Есть руна неправильно». Она остановилась и посмотрела ему в глаза. «Сипаш, Шетри, если бы не это, мы остались бы с тобой». Чтобы убедиться в том, что он все правильно понял, Шетри пришлось еще раз прокрутить в уме ее слова. Она действительно использовала обращение, предназначенное прямо для него лично, а не как члена дома и свиты его сестры. До знакомства с Хайналой он вообще редко разговаривал с особами женского пола, однако в значении исходящего от Хайналы аромата трудно было усомниться, и глаза ее обрели цвет аметиста, и она смотрела на него взглядом, не знающей страха, любовницы Руна. Некто... Он словно утратил голос, а потом, вспомнив, что является регентом, решил принять значительный вид, снова начал. «Племянник этого Атаанси не представляет для меня никакого интереса», — решительным тоном закончила за него Хайнала. «Твоя сестра найдет для него другую жену, может быть, двух». Шокированный Шетри попятился. «Сипаш, Шетри, скоро все переменится. «Нельзя будет допустить, чтобы остался неиспользованным ни один производитель», — проговорила она, используя термин «ксана», заимствованный у Тааны. Хэнала самым серьезным образом думала над тем, что надо будет делать дальше. С правой стороны оставалась любовь к Софии и долг перед ней, а также желание успокоить неизбежную грусть. С другой же существовала потребность в убежище, в жизни на собственных условиях. Хэнала не могла и не желала обращаться против Руна, которых любила и понимала. Не могла она также и остаться праздной свидетельницей гибели ее собственного народа. Решение пришло, когда она наблюдала за тем, как Таана и ее служанка разумно и практически на равных готовили свой небольшой отряд к дальнейшему пути. «Сами люди должны будут сделать выбор между нами», — думала Хэнала. «И когда нас выберут, мы, Джанада, начнем все сначала». Воспитанная Руна, Хэнала не хотела пугать своего мужчину, однако она подтвердила самые худшие страхи Тааны по поводу войны. Никаких больше разговоров об Исааке как о заложнике. Он должен пользоваться полным статусом приемного брата. «Сипаш, Шетри», — сказала тогда Хэнала, — «это говорило обо всем с Тааной, и мы, но не ты, согласились. Исаак хочет оставаться с людьми, которые поют, а это хочет тебя в мужья. Твоя сестра согласна». Она смотрела на Шетри, доколе тот не потупил глаза. Им овладела дрожь, и сама она, как никогда остро, ощутила в себе пустоту и физическое желание заполнить ее. «Дело за твоим согласием», — произнесла Хэнала, голосом отнюдь не столь уверенным, как ей хотелось бы. Ему оставалось теперь только привести в порядок свои мысли на Ксане, и когда он сделал это в той мере, в какой сумел, перевести свои слова на Руанжу. «У этого», — произнес он на языке, дурно приспособленном к его возможностям и цели, — «нет никакого опыта. Этот всю свою жизнь изучал эпос Сти. У этого есть небольшое имение в 10 днях пути к югу отсюда. То есть было, как говорит сестра этого. Там теперь больше ничего нет, все погибло. Этот не может ничего обещать, даже еды своей». Знакомая с потребностью Исаака в молчании, для того, чтобы привести свои мысли в порядок, Хэнала ждала. И после долгой паузы произнесла: «Можно позавидовать жизни, посвященной изучению поэзии». После этого она повернулась и посмотрела на юг, на широкую и ровную равнину, по которой пришла сюда, и попыталась вспомнить все, что произошло с того времени, когда она оставила Тручасай. Вспомнила людей этой деревни и о том, как она любила их всех, их всепоглощающую приязнь, не знающую границ заботливость, их прекрасную, не знающую предела потребность говорить, прикасаться, наблюдать, заботиться, и, закрыв глаза, спросила себя о том, чего она хочет. И решила, что хочет жить среди людей, которые поют, которые не тараторят и позволяют Исааку думать, что хочет жить с этим застенчивым и неловким мужчиной, добрым к Исааку и в будущем хорошим отцом, что хочет кому-то принадлежать, быть в центре, а не на краю чего-то, что хочет детей и внуков. И не хочет состариться и умереть, зная, что после ее смерти никого подобного ей не останется. «Я не вернусь», — Шетри услышал ее слова, однако произнесенные на совершенно неизвестном ему языке. Хэнала заговорила снова, и на сей раз он понял ее. «Отец этой однажды сказал ей, что лучше умереть, чем жить в скверне. А я скажу, лучше жить правильно». Смесь языков, необходимых ей для произнесения такой мысли, вновь озадачила его, и она продолжила. «Это сможет прокормить себя и своего брата. И тебя, пока ты будешь учиться». Он знал, что слова ее справедливы. Она уже приходила в лагерь с дичью. Жареное мясо оказалось жестким и волокнистым, однако оставшиеся в живых домашние слуги были уверены в том, что сделают его вполне съедобным, если получат время на то, чтобы научиться его готовить. «Это хочет услышать от тебя обещание. Ты никогда больше не будешь есть Руна». Мелочь, казалось бы. Пустяк, почти разумный и даже понятный, требующий отказаться от самой основы цивилизации жената просто потому, что этого просит стоящая перед ним необычайная девушка. «Как тебе угодно», — проговорил он, пытаясь понять, не является ли этот разговор результатом какой-то наркотической иллюзии. И вдруг понял, что дело не в благовонных испарениях Сти, но в благоухании ее тела, в ее близости. Удивляться было нечему. Если Хэнала была именно той, кем считала ее его сестра, Значит, она выросла среди руна, и спаривание их для нее не секрет. Но при всем том, в то утро, под просторным небом, при свидетельстве трех светил, без свадебных гостей, если не считать таковыми ветер и дикие травы, Шетрилакс обнаружил, что должен еще раз пересмотреть свою способность к изумлению. «Сипа, Шетри, идти в Анбракар город небезопасно», — сказала она попозже, когда, по ее мнению, способность слышать вернулась к нему. «Мы и ты тоже должны идти за горы Гарну. Тана согласна. На Дальнем Севере должны найтись безопасные места». Лишившись дара речи, завороженный, опустошенный, обнаженный душой своей, он побежал бы сквозь облака на небо и бросился бы в любой из огненных солнц, скажи она только ему. «А ты знаешь, кто мы такие?» — спросила она. «Это и ее брат». «Да», — ответил он. Она отодвинулась, отчего на Шетри повеяло холодком, и посмотрела ему в глаза. «Я учитель», — проговорила Хаенала, — «а мой брат — вестник». Он понял чуть больше, чем знакомое слово Руанжи — «вестник». «И какова его весть?» — спросил он, понимая, что должен сделать это. «Уйти», — ответила она, — «и жить». «Мы должны сообщить о себе нашей матери», — сказала Хаенала Исааку тем днем. «Это нужен планшет». Исаак поднял подбородок, разрешая. Через аппаратуру Магеллана они могли услышать любую радиопередачу с поверхности Ракхата и пользоваться всеми информационными ресурсами корабля. Однако определить их местоположение было невозможно. Системы Магеллана могли только зафиксировать, что сигнал их планшета был принят ретрансляционным спутником, размещенным над континентом. София узнает только то, что они находятся на нем. Хаенала долго думала, пытаясь подобрать слова, которые скажут Софии, что они находятся среди добрых и благих женаты, и что месть не всегда справедлива. Однако она знала, как люди относятся к тем, кто сотрудничает с Джанада, и вне зависимости от любых нюансов, ее слова будут восприняты как измена. Ощущая комок в горле, Хаенала вышла на связь с Магелланом. Весть ее была настолько важна, что она не решилась говорить, но отстучала одним когтем. «София, дорогая моя мама, мы ушли из сада».